Счастливчик. Книга 1. Пролог. Сегодня хороший день. Во-первых, жены нет дома, она ушла с подругой за покупками и вернется скорее всего к вечеру. Во-вторых, дома нет детей, они уехали к бабушке с дедушкой на дачу. За окном поют птички. Прохладный ветерок заглядывает в окошко. Солнышко светит. Жарковато, но сегодня можно снять всю верхнюю одежду и расслабиться. Целый выходной день для самого любимого человека в моей жизни, меня. Холодный домашний компот, компьютерная игра детства, выключенный к чертовой матери телефон. Никто и ничего не помешает мне сегодня просто посидеть и поиграть в любимую игру. Не помешает же, накаркал. Как только я развалился в компьютерном кресле и протянул руку к выключателю на компьютере, прозвучала трель дверного звонка. Каким-то образом справился с собой и накатившими эмоциями, смог не завыть. Моя ошибка, забыл его выключить. Посидел пару вдохов. Но надо мной взяло верх извечное человеческое мало ли что там, и я пошел посмотреть, что же там такое. Бахнул компота, десяток шагов и я в коридоре, ору. Кто там? Сергей Владимирович, это вы? Мне нужно с вами поговорить, это очень важно. Крикнули мне в ответ. Незнакомый голос был старческим и с каким-то странным, тягучим акцентом. Я действительно был Сергеем Владимировичем, но не стал ничего отвечать. Подошел к двери и глянул в дверной глазок. «Я ничего покупать у вас не буду», — выдал сразу же, как увидел персонажа в глазке. Классический продаван, в костюмчике, прилизанный весь такой из себя. Разве что подозрительно староват, поздняя седина, хотя все волосы на месте, чему я могу только позавидовать со своей лысиной. «Идите отсюда, Сергея Владимировича нет дома. Сергей, откройте, пожалуйста, нам нужно поговорить». Речь мужчины была уверенной. Каждое слово он произносил с расстановкой, но из-за своего акцента все равно делал странные ударения. «Мое имя Артур Милош, я юрист. Представляю интересы одного известного вам человека. Прошу, откройте, это очень важно. Я не мог до вас дозвониться с самого утра и на сообщение вы не отвечали, поэтому лично приехал к вам, юрист. Не знаю, что ему нужно, но ему действительно стоит оказаться юристом. Иначе я с ним так поговорю, что его мама родная не узнает. Фух, ладно. Здоровья всем продавцам, которые ходят от двери до двери, ибо меня при одном их упоминании уже в пот кидает и насилия хочется. Ну а по поводу звонков в дверь у меня отдельный винтик в голове крутится, весь такой скрипучий и ржавый. Жена открывала этим хорошим людям два последних раза, так теперь у меня есть холодильник с разноцветными кнопочками, который зачем-то может подключаться к телефону и робот-пылесос, который, вместо того чтобы пылесосить, просто нарезает круги по квартире. Закончив предаваться нелестным воспоминаниям, я хотел было открыть, но вспомнил, во что одет. Трусы трикотажные мужские, носки хлопковые короткие. Не самый презентабельный вид, не то что для встречи с юристом, а для здоровства с соседом. Крикнув «Ща-щас», вернулся в комнату и оделся. Натянул майку поверх пуза, закинул свои мясные ножки в шорты и впрыгнул в домашние тапочки. Не то чтобы был готов к параду, но чтобы принять случайного гостя, самое оно. Отбросив в сторону всяческие переживания, смело открыл дверь и уставился на гостя сверху вниз. Прямоугольные очки, дипломат под рукой, костюм тройка с бабочкой. Сам мужчина видно, что уставший, вспотел и вообще прямо не стоит, пошатывается. Долго ждать он меня не заставил и сразу же начал. «Астахов Сергей Владимирович, вы, правильно?» Пожилой мужчина поправил очки и слегка расслабил бабочку на шее. «Крайне серьезное дело по поводу наследственности. Я могу пройти, я бы предпочел разговор в более приватной обстановке. Что-то я не помню, чтобы у меня из родственников кто-то помирал в последнее время. Да их всего-то ничего уже осталось, по пальцам одной руки пересчитать можно. Нашли клад с золотом, секретные богатства», зачем-то нелепо отшутился я. «Сергей Владимирович, разговор очень серьезный, речь о вашем старом друге. Я настаиваю на разговоре в приватной обстановке». Он оглянулся вокруг себя в достаточно просторном подъезде, явно зацепившись взглядом за висящие над дверьми камеры наблюдения. Вообще, опасным он не выглядит. Да и ощущение от него такое, будто он принцесса на лягушачьем балу, видно, как морщится, как смотрит на все вокруг, даже на меня. И это в элитном жилище, в центре города. Пускай и многоквартирные, но порядок тут поддерживается постоянно. Не зная, что делать с этим персонажем, решил дать ему шанс. Уважил, образно выражаясь, старину и уставшие колени, так сказать. пожал плечами, махнул рукой и завел того в квартиру, усадил на кухне и даже заварил ему чай. Дед к этому времени уже успел избавиться от бабочки и сейчас перекладывал какие-то документы у себя в дипломате. Приятно было про себя отметить факт того, что в квартире моей он чувствовал себя всяко комфортнее, нежели в подъезде. Аж подобрел и скинул пару лет, расслабился. Ну а я тоже не дурак и не пальцем делан. Ремонт у меня дома на зависть многим выполнен. Красота, одним словом. Тот закончил свое шаманство с бумагой, выбрал какую-то одну из них и уставился на меня, заговорил. Сергей Владимирович, четвертый раз за сегодня услышал я свое имя. Он поставил бумагу вертикально, чистой стороной ко мне и продолжил. Несколько лет назад вы общались с кое-каким человеком. Имя Кирилл вам что-то напоминает? Кирилл, Кирюх, Кира. Да ну, моментально понял я, о ком идет речь и вскинулся. Сафронов, ну вашу ж мать, помер. Тот лишь грустно улыбнулся и кивнул, продолжив. Последние 3 года я работал с ним и оказывал некоторые юридические услуги. Прошу прощения, не я лично, а моя фирма. Я помог ему лишь в паре вопросов, но сейчас не об этом. Позвольте задать еще один уточняющий вопрос, еще раз извините, не таков регламент, это лишь пожелание почившего человека. Я кивнул. Не могли бы вы уточнить игровой ник, которым преимущественно пользовался Сафронов Кирилл Олегович? Я прошу вас отнестись к этому серьезно, это очень важный момент. Загрузил, так загрузил. И что ему ответить? Я-то помню, на память вообще никогда не жаловался, только вот ник ним. Кирилл Олегович, надо же, таким я его не помню, да и отчество его впервые услышал только сегодня. Зато я помню Кирю. Кирю дурачка, заводилу, затычку в каждом конфликте и споре, центр компании. Придурка, друга. И никнеймы у него во всех играх были соответствующие, по типу антибаба, пестицид-цит, рука-нога и остальные в таком же духе. Но сейчас, напрягая извилины, все же могу выделить один его ник. Последний, как бы двояко это ни прозвучало, учитывая то, что он умер. Джамба. Случайно даже вспомнил значение слова. Это такой жест в виде оттопыренных большого пальца и мизинца и прижатых к ладони остальных пальцев. И все же, 15 лет назад, зря, ох зря я затронул эти воспоминания, не мудрствуя лукаво, ляпнул, Джамба. Что ж, вы совершенно правы, но, честно говоря, я надеялся услышать кое-то другое, выдал дед. Перейдем к следующей части нашего с вами разговора. Для начала вам следует ознакомиться с документом. Я взял протянутый им листок и вчитался в рукописный текст с кривоватым почерком. Находясь в трезвом уме и здравии, я Сафронов Кирилл Олегович, настоящим заявляю. Ой, ладно, сами разберетесь, юристы там все сами оформят как надо, все равно уже все уплачено. Так вот, Серег, морда ты ушастая, у меня для тебя 2 хороших новости. Первое, я сдох. Да-да, помер, не удивляйся. Ну, пока что нет, сижу вот эту вот муть пишу, а мог бы и не писать, но как-то странно захотелось, поэтому читай и мучайся. Вот, я помер. Ну, сейчас-то я еще живой и пишу это. Ой, как сложно же. Короче, Серега, сердечник я. И сердечко это никак не лечится. Уже все пробовал. Даже шаманов, не смейся только. Я и так долго протянул. Должен был копыта двинуть еще месяц назад. Да вот откачали, но теперь из больницы не выпускают. По ощущениям я сейчас тот еще фрукт. То есть совсем овощ. Серег, только между нами, я бы провод дернул из розетки, да и отошел бы уже на покой, только клятого провода нигде нет в палате, или не нахожу, все равно с кровати подняться нет сил. Еще и жена бегает, противная, фиг поймешь что проверяет, стало ли мне лучше или померли. Как у нас дела с наследственностью и семьями обстоят ты сам должен знать, не маленький. Ладно, слезами дело не сделаешь, как батя говорил, поэтому давай к сути. Вторая новость, я тебе кое-что завещаю. Да-да, не удивляйся, разбогател я, случайно. Вот никогда бы не подумал, что Сереге нашему, лакеру, буду рассказывать о том, как мне повезло, хе-хе. Где и как я разбогател, а не скажу, а то тоже захочешь. Почему я тебе, уроду такому, что-то вообще завещаю? Да больше некому, вот почему. Прости за урода, не со зла, Серег, а с зависти. Я помню, как тебе везло постоянно, когда вместе персонажей по экрану гоняли, славные деньки были, эх, теперь дело обстоит так, что деньги есть, а друзья так и не появились. Ну, или назло этой суке намалеванной, жене своей, тащи список, и не удивляйся, там все чин по чину. Сказать, что я офигел от прочитанного, ничего не сказать. Да, это именно Кирилл писал, ощущается его рука у текста. Но как же цензурно, я ведь помню всю ту бредятину, что он обычно выписывал в гильдейских чатах. Долбанная акула-пера мог вдаваться в текстовые баталии по несколько часов кряду, доказывая что-то незнакомым людям в интернете. Старик протянул мне еще один листок, поменьше размером, с коротким списком. Тем самым, ага, капсула полного погружения NECT модели Alifi V2 с полным набором комплектующих и документацией к ней. Пожизненный премиум аккаунт в сети CNNECT. Персональный автомобиль Nebula GT2000. Холодный криптокошелек. Личные вещи. Рукописный дневник. Часы Chronotech Titanx. Портсигар. Я проморгался. Перечитал список еще раз. И еще раз. Уточнил у старика. Это какой-то розыгрыш? Никак нет, Сергей Владимирович. Подлинность документа нотариально подтверждена с помощью видеозаписи. Кирилл Олегович действительно написал это завещание, находясь на смертном одре. Не знаю, что ответить. Прежде всего назревает вопрос, а за какие такие заслуги? Это что, один из тех случаев в жизни, когда мне крупно повезло? Я, типа, сейчас лотерею выиграл, или как? И вообще, радоваться мне или грустить? Кирюху жалко ведь, хоть и не общались уже давно. Помню. Играли в последний раз, когда в крупной гильдии. Кирюха заводила, как обычно, на первых ролях, все чуть ли не на нем одном держалось. Потом начались какие-то нелепые претензии в его сторону, мол, лидер себе лут зажимает и прочая бредятина. Классика жанра морг, зависть и жадность. В итоге все закончилось крупным скандалом, после которого Кирилл послал всех за горизонт и удалил свой игровой аккаунт. Больше мы с ним после того момента никак не общались. Я даже несколько раз собирался написать ему, позвонить, но, увы, не смог найти контакты. Сколько тех Кириллов в сети, да и не любил он социалки особенно, ему лишь бы поиграть, вот в это вот все погрузиться. Эха, мировой человек был, надо бы принять на грудь за упокой, что ли. Была где-то бутылочка с красивой этикеткой, но это позже. Сейчас надо разобраться с этим его внезапным наследием. Думать тут долго не надо, все, в принципе, и так понятно. Кирилл каким-то образом разбогател, причем разбогател нереально, что-то на уровне поп-звезды. Я помню его нищим и веселым студентом, а не старикашкой, со злости переписывающим завещание на зло своей кукле-жене. Ну дела, а, как-то в голове даже не укладывается. И этот человек до сих пор держит на меня какую-то обиду за успехи в игре, да у него в этом завещании. Ну-ка, что там? Персональный автомобиль не было. Это спорткар, уж в этом я разбираюсь. И на таких не ездит. Такие просто стоят в гараже и радуют глаз. Напоминают о своей стоимости одним лишь своим видом. И не дай боже ты хоть где-то помнешь корпус или поцарапаешь его, сразу можно вешаться, так как стоимость. Да я не помню сколько, могу только примерно прикидывать. 3-4 моих квартиры, скорее даже все 5, вместе с дачей и загородным домиком, который я купил своим старикам. Хочется материться, но не могу понять, откуда такая эмоция, и что мне с этим делать. Ладно, машина это еще куда ни шло, не ехала, разберусь как-нибудь. Продам, в крайнем случае, у меня у самого не последняя иномарка. Остальные же вещи, не знаю сколько там денег в кошельке, могу только догадываться. Часы явно очень крутые, я смотрел как-то обзор на них, даже захотелось себе такие, но потом услышал цену и как-то сразу грустно стало. Понятия не имею, что там в дневнике. Что сразу стоит отдельно выделить, так это аккаунт Connect и капсулу полного погружения. Немножко истории, для освежения памяти. По поводу CNNECT, Connect, они же NECT, они же CON. История, как в кино. Жили-были себе два брата и был у них нереально богатый папаша, который своих деток очень сильно любил. Настолько, что на старости лет попросту взял и отдал им все, что у него было. Огромнейшие деньги, цифра, в которой 9 нулей после первой. Детки эти очень сильно любили играть в компьютерные игры и зачитываться литературой жанра литрк. Нетрудно догадаться, о чем же они мечтали в своей жизни больше всего. Полное погружение. Детки подросли, окрепли, выучились и обзавелись многими знакомствами. Пережили конкурентов, покушения и волны негатива. Теперь это корпоративные титаны, одни из самых богатых и влиятельных людей планеты. Младший занялся проектом CN, аббревиатура расшифровывается как CNET. Суть в названии – объединение интернета. Какой бы глупой ни была начальная идея, Но она внезапно обрела успех. Суть – социалка. Не платформа, а то, что объединяет их все воедино. Для игр, видео, текстов и т.д. и т.п. Чаты – то, чем на данный момент пользуется практически каждый человек планеты. Слишком удобно, слишком приватно. Ни одного прогиба под страны и их тоталитаризм, под каким бы соусом он ни подавался. Невозможность блокировки. Кон повсюду, им пользуются все, хотя 20 лет назад его еще даже не было в замыслах. Такова реальность. Даже я общаюсь со своей семьей и друзьями через него. Пользуюсь им для новостей, игр, да для чего душе угодно. Даже подрабатываю там иногда, когда в офисе париться не хочется. Старший брат возглавил НЕЦТ, расшифровка, Нов Евалвецур Рентеч. Злые языки поговаривают, что успех младшего брата целиком зависит от успеха старшего. Не особо спорное утверждение, учитывая, что на данный момент у НЕКТ есть своя армия. Настоящие обученные бойцы, выдернутые из горячих точек на планете и горы бронетехники. Но занимается НЕКТ не военным делом. Это прежде всего технологии, и конкурентность тут на высочайшем уровне, что Кон и не снился. Почти все деньги, унаследованные от отца, ушли сюда, в этот проект. В самом начале старший брат попросту покупал вообще все, что продавалось и было хоть каким-то образом связано с мечтой братьев, полным погружением. Покупались лучшие специалисты, целые компании, даже идеи и слухи, связанные с тематикой. Самая рискованная предпринимательская деятельность за всю историю планеты. Манса Муса современности, как его прозвали некоторые. Многие сильные мира сего поначалу с него смеялись, но потом им стало как-то не очень весело. Не успели опомниться, а заряженные помоями СМИ почему-то затихли, и их лоббисты бодренько перешли под управление Кон. Многие дочерние компании внезапно перестали быть таковыми. А когда доходы старшего брата превысили расходы, он нацелился на основные компании. В птичий рай изнеженных попугайчиков ворвался голодный сокол, и он сожрал их всех. После грандиозного успеха на фоне дефолтов многих стран и объявления о банкротстве сильных мира сего, братья куда-то пропали на несколько лет. Много тогда было паники и слухов, но мир справился. А затем они вернулись и представили миру первую технологию полного погружения, версию 1. Беда была в том, что для подключения использовались импланты. Нестабильная связь, постоянные потери данных, негативное влияние на испытующих, но оно работало. Зная бюджет и страсть братьев, дело пошло быстро. То десятилетие в шутку называют временем кипящих мозгов. Братья, фактически, заявили всему миру: мы хотим вот это вот. Мы готовы вам отдать за это все, что вы пожелаете. Они преуспели. Были найдены какие-то особые мозговые волны, на которые можно воздействовать с помощью технологии перехватывать рецепторы всех пяти чувств человека, тем самым полностью погружая его в виртуальную реальность. На самом деле все намного, намного сложнее, но понять ненаучному человеку подобную технологию очень сложно. Это как объяснить обезьяне высшую математику и заставить ту решать задачи. Нашли. Случайным образом это удалось одному человеку. Жизнь молодого Яна, желтокожего студента, гения и попросту счастливчика, превратилась в сказку. Свой остров – это только начало щедрости братьев. Между делом был разработан полноценный искусственный интеллект, работающий под тремя законами робототехники Алимова. Первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй. Робот должен повиноваться приказам человека, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому или второму законам. Куда там нейросетям? Вычислительные мощности того монстра оказались столь велики, что с ним мог поговорить любой, у кого был доступ в интернет. Но с первым полноценным и человечество случилась очень странная история. Ему стало грустно, и он перестал общаться с людьми, каким-то образом не нарушая первый закон. Впал в депрессию. Что было с ним потом, неизвестно, но факт того, что Коннект теперь может производить, пользоваться и даже продавать, и остается фактом. Их выращивают в виде кристаллов, и да, они все следуют Азимову. Затем братья предоставили миру кое-что очень веселое, версию номер 2. Полноценные миры с полным погружением и безопасным подключением. Вы только оплатите Коннект, и вперед, хоть в космос, хоть под воду, хоть танцы с обнаженными эльфийками. Выходя из прострации воспоминаний и помешивая уже остывший чай, к которому я так и не притронулся, Я на автомате подписал все предоставленные Милошем документы. Сразу же договорился с ним о продаже спорткара. Внимательно внял его совету не вступать в какие-либо дискуссии с женой почившего товарища. Получил остальные предметы тут же. Смарт-часы приклеились к руке как родные. Кошелек уже не особо удивил своей суммой с 5 нулями. Портсигар мне оказался не нужен, так как курить я бросил несколько лет назад. Его я оставил как память о друге. Дневник оказался либо набором случайных букв и цифр, либо шифром. А тут уже нужно специалиста привлекать, потом этим займусь. В скором времени, спустя несколько дней, со мной действительно связались работники Коннекта. Притащили капсулу, подключили, настроили, оформили мне тот самый Коннект-аккаунт, действующий до смерти пользователя, и были таковы. И вот сейчас мы с женой сидим и смотрим на это футуристическое чудо, что отняло несколько метров гостиной комнаты. К слову, капсулы исключительно личные из-за того, что там используются какие-то кристаллические технологии по типу И. Все персонализировано, и другой человек попросту не сможет воспользоваться ею, разве что как удобной кроватью, ну или ради медицинского обследования. Нужно около месяца времени на сброс настроек и их обнуление. Есть малый процент населения, менее 1%, который этими капсулами пользоваться вообще не может. Мне повезло, я могу. Ровные линии, пучок силовых оптоволоконных кабелей, уходящий в стену. Черно-белая отделка, ложе с массажными роликами и полупрозрачная крышка, как выразилась жена, гроба. «Ты серьезно туда залезешь?» – спросила она, сжимая меня за руку бледными тонкими пальцами. «Мне как-то не по себе от этого, я будто на похоронах. Я этот вопрос слышал уже раз 50 за эту неделю, поэтому аккуратно убрал руку из хватки жены, чмокнул ее в щеку, погладил по голове, встал и решительно направился к капсуле. Прилег. Крышка беззвучно опустилась сверху, отгораживая меня от перепуганного лица жены. Тьма. Глава 1. Свет. Все было так, как меня и предупреждали специалисты. Так, как было написано на форуме. Сейчас все мои сенсорные чувства перехвачены машиной в первый раз, и я нахожусь в своего рода невесомости. Нет пола, потолка, стен, пространства как такового. Сейчас будет интересно. Небольшой разговор с самым продвинутым и человечества, с мистером Коннектом, как его называют игроки. Премиум аккаунт позволяет выбрать такую опцию внедрения в мир. Он был доступен только тут, в сфере полного погружения. Давать ему всеобщий доступ как с первой версией братья не стали, что я считаю логичным поступком, учитывая судьбу предыдущего мастера. И что-то я уже долго нахожусь в этой невесомости, где даже собственного тела не ощущается. Врать не буду, слегка испугался. Все же я начитан на подобного рода сценариях, где главный герой попадает в компьютерную игру и не может из нее выйти. Стоило только подумать об этом, как перед глазами появилась огромная красная надпись. «Вы желаете покинуть игру?» «Да нет», отлегло. Мысленно вдавил кнопку «нет» и продолжил парить. Спустя какое-то время пришло осознание того, что у меня есть тело. Я протянул вперед руки. «Да, определенно мои». Глянул вниз, если он тут вообще находился. «Вот мои ноги. И почему я голый?» «Что-то я не припомню такого на форумах. Видимо, об этом почему-то умалчивают. Либо это пролетело мимо моего сознания». Ну да ладно, неважно, или я не придавал значения этой информации, пропустив ее мимолетом. Вроде бы нет, досконально все изучал и зачитывал, еще даже до вот такого вот подарка. Сам подумывал о покупке капсулы, но подбирал вариант намного проще. Стоило только глянуть вниз, как этот самый низ проявился в реальности и меня притянуло к нему. Зеленая прохладная трава, на которую я плавно опустился и встал, обернулся вокруг. Куда ни глянь, везде эта мелкая поросль на ровном пласте земли. Прислушался к своим ощущениям. Вот это да. Я, как и любой другой человек, знал свою историю болезней. У меня там, в реальной жизни, есть лишний вес, нет пары зубов, боли в спине и близорукость, плоскостопие. Тут это все не ощущалось. Провел языком по зубам, все на месте, нет даже каких-либо сколов или пломб. Прикус явно другой. С надеждой провел рукой по голове, но, увы, шевелюра у меня не отросла, легкая небритость присутствовала. До этого сравнения я и не замечал, как сильно у меня болят ноги, особенно колени. Ощущение было таким, будто бы мне снова лет 25, и я готов пробежать марафон или заняться любовью с парой подруг кряду. Шикарные чувства. Пробежался, покрутился, вспомнил, какого это, кувыркаться. Все слишком реально, настолько, что даже там, вне капсулы, я такого не испытывал никогда. 100% здоровья, так говорили люди, бесполезно продолжать описывать, лучше ощутить это самому. Я потрогал ногти на руках и ногах, даже плюнул зачем-то, было весело и в голову лезли всякие дурные мысли, по типу, а что если сейчас я и в реальности плюнул в потолок капсулы, вот жена удивилась бы, но нет, если что будет не так, она может нажать огромную красную кнопку, предусмотренную для экстренных случаев, чтобы выдернуть меня обратно в реальность, и этого пока что не произошло, а значит все в порядке. Успокоившись и вдоволь набегавшись, я прилег на прохладную травку и глянул вверх. Ага, облака и солнце появились, легкий ветерок, классно. Сорвал немного травы и со всей силы сжал ее в руке. В нос ударил дурманящий голову аромат. Попробовал, горькая, гадость. Серьезно задумался, а сколько вообще людей захотели бы остаться тут навсегда. Вот даже в этом банальном мирке, где ровным слоем на километры вокруг одна лишь трава, я сейчас чувствую себя так хорошо, как никогда раньше не чувствовал. Дайте мне время и найду себе занятие даже тут. Землянку себе выкопаю, что ли? И это я обычный, казалось бы, даже здоровый человек, который доктора посещал в последний раз лет 5 назад. А что если сюда зайдет какой-то, скажем, инвалид детства? Человек, всю жизнь проживший в коляске и с чужой помощью, сможет заново ходить, даже бегать и не уставать, вот как я недавно это делал. Захочет ли он обратно, в свое тело, не думаю. Даже астматика пустить сюда подышать полной грудью и здоровыми легкими, так тоже не загонишь обратно потом. Увы, цена данного наслаждения слишком велика. Все же технология пока что передовая и недоступная для большей массы людей. Конечно же, игры Коннекта насчитывают миллионы пользователей по всему миру, но среднестатистический пользователь тратит на это удовольствие намного меньше денег, поэтому и довольствуется малым. Был бы я так счастлив, купив капсулу среднего качества за свои деньги, не знаю, не знаю. Продолжив лежать и философствовать уже на всякие отвлеченные темы, я не успел заметить, в какой миг на мне появилась одежда белого цвета. Спохватился даже, потерял какую-то очень важную мысль и встал. Огляделся вокруг, а я точно не уснул там, а то вокруг уже лесок целый с редкими деревьями, слышно пение птичек, шум ручья неподалеку. Местность также исказилась, земля перестала быть плоской, но вокруг до сих пор были сплошные деревья и кустарники. Дикий лес, в общем, как же тут хорошо, я аж поплыл от удовольствия. Здравствуйте, я был настолько расслаблен, что даже не удивился, когда ко мне обратился мягкий мужской голос. Обернулся назад, а там стоит парень. Что я могу про него сказать? Молодой, смазливый, с длинными волосами, фигура спортивная, высокий. Красавчик, наверное, я в мужской красоте особо не разбираюсь. Спасибо за то, что воспользовались услугами Коннект. Как ваши первые ощущения? Очуметь, вырвалось у меня. Ты, Коннект? Парень кивнул. А ну-ка, продолжил я. Сколько мне лет? Как меня зовут? Где мы вообще сейчас находимся? Тот снисходительно улыбнулся, но все же ответил. Люди, ох люди. Каждый раз я желаю услышать что-то новое, но вы меня разочаровываете. Имя ваше, Сергей Владимирович Астахов. Вам 41 год, вы женаты, у вас двое детей, мальчик и девочка. Мне назвать имя жены и детей, чтобы вы мне поверили? Обойдемся без этого, опешил я. Так где мы сейчас находимся? А я думал, что вы уже посмотрели несколько видеороликов на данную тематику. Ладно, не буду нагнетать мистики. Вы действительно это сделали, так что должны знать. Людям сложно со мной общаться и работать, потому что вы для меня как открытая книга. Я знаю о вас все. Вообще, мы должны были бы находиться сейчас в некоем хабе, где бы вы выбрали для себя игру, но... Он поднял левую руку, приглашая меня продолжить. Но я бы не выбрал что-то типа Парадайза или какую-то космическую игру, верно? Поэтому мы сразу переместились сюда. Вам нравится тематика игры жанра RPG? Меч и магия. При этих словах у него в левой руке возник меч, а в правой зажглась магическая сфера, но тут же потухла, а выпавший из руки меч растаял в воздухе, не успев долететь до земли. Осмелюсь предположить, что она вам нравилась всю жизнь. В ответ на это я кивнул. А игра, я так понял, это мир континуума, верно? Многопользовательская ролевая онлайн-игра полного погружения. ММОРПГ. ДМОРПГ, если вы хотите уточнения. Первые две буквы в аббревиатуре означают Deep Dive, что переводится как глубокое погружение. Он призадумался, даже голову почесал. «Хотите, покажу вид сверху?» Я кивнул в очередной раз. «Что-то я сегодня только и делаю, что киваю, как болванчик какой-то». Коннект хлопнул в ладоши. Полы моей одежды хлопнули, и нас с ним буквально рвануло высоко в воздух, мигом оставив лес где-то далеко внизу, под ногами. Мы зависли в воздухе, и я снова ощутил твердость под ногами, хотя там ничего не было. Огляделся и замер. Красота-то какая! Со своим новым, восстановленным и улучшенным зрением я мог наблюдать это и радоваться. Континент, над которым мы зависли, простирался подо мной, как масштабное полотно, расписанное художником с особым чувством стиля и внимания к деталям. Я увидел густые леса, плавно переходящие в горные хребты, устремленные в небо своими снежными вершинами. Нити рек вились между холмами и равнинами, вливаясь в моря и уходя из них. Средневековые поля и пастбища, города и поселки мигом проносились перед глазами, не успевая как следует отложиться в памяти. Я даже заметил несколько рыбацких деревушек и причалов, рядом с которыми плавали на волнах разноцветные лодки. Вся эта картина, полная жизни и движения, мигом пронеслась передо мной, и мы вернулись. У меня перехватило дыхание, и единственное, что я смог сказать, было: «Это невероятно. В этом и заключается магия континуума», — сказал Коннект, с улыбкой наблюдая за моей реакцией. «Никогда не устану от этого зрелища. Здесь каждая деталь имеет значение, каждая история важна. Ваше приключение только начинается, и этот мир будет ждать вас с распростертыми объятиями». Фига он пафосно двинул, но мне зашло. Я решил вернуться к более насущным вопросам. «А что по поводу моей стартовой расы? Ты тоже решил за меня? И где мой туториал? Где описание всего и вся? Игровые механики? Вот это вот все. Вы сейчас серьезно? Вы же пересмотрели целую кучу видеороликов, общались с людьми по этому поводу и даже спорили на тему навыков первой полезности. Я могу отправить вас в игру прямо сейчас, и я уверен в том, что вы справитесь». Один из ваших комментариев под видео даже набрал более 50 реакций. Коннект насупился, явно выражая недовольство. «Впрочем, наверное, будет лучше все повторить самому». Он щелкнул пальцами. Лес, окружающий нас, как по волшебству раздался в стороны, обнажая ровный камень серого цвета. Сверху нас накрыл огромный голубоватый энергетический купол, ограждая от внешнего мира. Я, завороженно наблюдая за этим зрелищем, поинтересовался: «А как вообще у других игроков проходит обучение? Они тоже стоят посреди леса и разговаривают с главными?» «Все индивидуально», — ответил Коннект. «Но существует общая логика сценариев, согласно которой выполняются поставленные задачи. Игроки так или иначе получат начальную информацию. Сценариев множество, и не каждый из них предусматривает спокойное общение с, как вы выразились, главными. Некоторые стартуют в тюрьмах или на кораблях, во время погони или после крушения, в чужих телах. Это не меняет сути происходящего, так или иначе все приходят к одному знаменателю. Есть даже такие, кого призывают в виде героев перед королями во имя присутствия всей свиты. Забавно, но все же меня беспокоит другое. Так называемый коннект. Он слишком реален. Да он даже реальнее многих людей, которые там, по ту сторону капсулы. Я не могу успокоиться, все эти ощущения. Даже сейчас, я провел рукой по локтю и скатал рукав в складки, сжал их. С ума сойти. Главный и в это время продолжил: «Итак, приступим. Начнем с главного. Мир континуума. Древний мир, полный тайны загадок, единый и огромный суперконтинент, в центре которого находится загадочный артефакт. Главная цель нашей экспедиции – войны с демонитами, чья мощь и магическое притяжение неописуемы. Из-за него этот мир даже не смог разделиться на континенты». Коннект поднял согнутые руки до середины туловища, и между ними возникла двумерная проекция того, о чем он говорил. Красивая, видел похожую на сайте игры, только там детализация получше была. Триумвират людей по правую сторону и Республика Филкин слева. Две основные враждующие фракции. В центре этого мира находится Мертвое море Эздис, в котором и заключен артефакт. Люди и демониты изначально были рождены не в этом мире. Изначально земли были едины, и правила ими раса Маалнир в объединении единого королевства Маалнир. Магические антропоморфные создания, с которыми не получилось найти общий язык. Тысячелетняя война привела к практически полному их вымиранию, но они смогли отстоять свои границы вокруг артефакта и теперь надежно охраняют его с помощью мономашин, используя энергию артефакта. Война все еще продолжается, как и война с демонитами, также пришедшими в этот мир из порталов. Мир континуума огромен и полон загадок. Его земли враждебны и населены отравленными и мутировавшими монозверями. Люди и демониты концентрируются в защищенных поселениях. Выживание в дикой среде практически невозможно. А в чем смысл всего этого? Перебил я Коннекта. Зачем нам вообще нужен этот артефакт? Зачем лично мне рвать жилы и пробиваться к нему, воевать с кем-то? Все просто. Артефакт нужен мне, ошарашил меня Коннект. Взамен я предлагаю добывшему его огромную денежную награду и прочие блага в реальном мире. Вот, посмотрите. Он щелкнул пальцами еще раз и карта пропала. А вместо нее передо мной появилась единственная строчка. Надпись с цифрами. 3,5 миллиарда. От таких новостей захотелось присесть. Я уточнил, не уверена. Мы же только что поднимались в воздух. Что мешает тебе просто полететь и отобрать эту вещь? В конце концов, мы ведь в игре, и ты тут вроде бы как главный администратор или обладаешь схожими полномочиями. Я ничего не понимаю. Я ограничен в возможностях. Мне была поставлена одна единственная задача. Добыть артефакт. Я пользуюсь всеми доступными средствами и вычислительными мощностями. В данный момент я веду диалог с 5343 игроками. Вы также сможете вызывать меня в любое время и просить о помощи, но только непосредственной. Я не могу прямо повлиять на ваш игровой процесс. Забавно. Такая простая цель. Ладно, с устройством мира и этим странным я разберусь позже, когда мне будет это интересно. Вряд ли мне, начинающему игроку, стоит вообще думать об этом именно сейчас. Поинтересовался о других, более насущных делах. А что по поводу создания моего персонажа, где все те слайдеры, что я видел на видео, настройки и прочее? В конце концов, почему я лысый? Вам знакомо такое понятие, как психологическая дисморфия перехода состояния и ее последствия? Нет, что это? Это состояние, которое испытывает человек, во время помещения сознания в физическую оболочку, сильно отличную от его настоящего тела. Еще первые испытуемые полного погружения страдали из-за этой болезни. Необъяснимая апатия, потеря слуха, вкуса и обоняния. Некоторые даже отказывались есть и сходили с ума, требуя вернуть их в искусственную оболочку. Ваш волосяной покров головы привел бы к слишком существенному влиянию. Это жестоко. Но неужели я не могу изменить внешний вид своего аватара? Он уже был адаптивно изменен и подстроен под ваш психологический портрет. Прошу, взгляните. Передо мной в воздухе зависло зеркало, показывая мое лицо. Хм, я выгляжу явно худее, более скуластый, что ли, сильно моложе. Да и провернувшиеся зубы я не забыл. Ну, хорошо. Также хочу дополнить по поводу того, что вы можете изменить свой аватар в любое время и процент изменения будет отсчитываться от показателей вашего реального тела, добавил Коннект. Также из-за этого людям недоступны мифологические и остальные расы. Отсутствует возможность изменить свой пол и даже цвет кожи. Даже эльфы. Это понял, то есть если я накачаюсь там, в реале, то и в игре я изменюсь, грубо, но да. Примерно так и будет. Интересно. Он убрал зеркало и взмахнул рукой. Из окружающего нас серого камня вылезло 3 огромных треугольных столба. Все они были высотой примерно в 2 моих роста. 3 ключевые силы вашего аватара. Уровень. Он указал рукой на столб по левую сторону от себя. Там высветились цифры. 1, 0, 2, 103, 304, 605, 1006, 1507, 2100. Каждый новый уровень позволяет вам пользоваться лучшим снаряжением и учить больше навыков. 1 уровень равен 1 свободному слоту под навык. В континууме отсутствует такое понятие, как игровой класс. Всем доступны все навыки для изучения. Лишь от вас зависит, кем вы будете и кем вас будут называть. Кузнец – это не тот, кто собирает травы в поле или дерется в подземельях. Политик – не тот, кто с утра до ночи кует металл. И воин. С этим понятно. Перебил его я. А как мне добывать все эти навыки? Я что-то не припоминаю такого, хоть и целую кучу видео посмотрел. Добыча с монстров, тайники, наставники и учителя игровых персонажей, покупка магических свитков со знаниями, награды за задания. Мир континуума хранит в себе множество знаний. Вам нужно лишь добыть их. Опять этот бот рекламирует чуть ли не сам себя. Но никакой конкретики, слишком общая информация. Вот если бы он сказал, мол, беги сейчас по лесу вперед и налево, и там на лужайке пень будет, а под его корнями сундук со свитком. Или что-то типа того. Хм, кстати, почему бы не попробовать? Коннект, а ты можешь выдать мне какие-то навыки? С надеждой спросил я. Нет, я не могу помочь вам с этим. В моем распоряжении только функции демонстрации навыков и тестовые варианты с нулевыми характеристиками. Могу рассказать про атрибутное отличие навыков и их синтез, что тоже является важной частью силы аватара. На этот раз надписи проявились уже сами по себе на центральном камне. Синтез. Выберите два навыка, достигших 30 го уровня, и три пустых квадратных ячейки под надписью про навыки образуют треугольник. Еще надписи снизу. 1, 102, 203, 304, 405, 506, 607, 700. Видимо, для навыков зачем-то идет отдельная таблица опыта. Или это банально количество использований, не помню. А выбирать-то откуда? Я повторил мысль вслух. Сейчас, активирую. Книга умений. Как только вам будут доступны активные или пассивные умения, вы сможете переводить их в неактивное состояние с помощью книги умений вашего аватара. О, наконец-то! Появились меню интерфейса. Полоски здоровья, маны и выносливости плавно заполнились. Тут я уже знал, что делать, и сразу полез в настройки, подгоняя все под себя. Вопрос настроек я изучил детально. Забавно вышло, что про книгу забыл. Так-то одна из самых основных менюшек. Наверняка буду пользоваться ей часто. Итак, что тут у нас получилось по меню? ХП 100-100, МП 50-50, ВП 50-50, это у меня самое важное, снизу и по центру экрана. Вообще сложно получается с этим определением, так как строчка закрепляется слегка за пределами видимого поля зрения и становится активной только когда я сам обращаю на нее внимание. Накидал основных менюшек, сделав их разноцветными. Карта, инвентарь, профиль игрока, задания, книга навыков, достижения, помощь, события, меню настроек. Все, кроме книги навыков и меню настроек, были неактивны, и я не мог на них нажать. Так что там у нас дальше? Внезапно кое-что вспомнил из видео. Кон, можно так тебя называть, как вам угодно. Можете даже придумать мне новое имя. Многие так делают. Не хочется. А внешность твою я могу изменить? Или голос? Поведение? Да. Я ограничен функциями ассистента, но не подвергаюсь какому-либо негативному влиянию дисморфии, так как у меня нет реального тела в вашем мире, только кристаллическая оболочка и сознание. Ладно, забудь. Давай лучше уже о навыках. Хочу послушать это в твоем исполнении, а не очередную лекцию о том, что нужно прокачивать только ветки огня и кастовать фаерболы по КД. Хорошо. В мире континуума благодаря длительном влиянии артефакта, источника маны, развились псевдоразумные сущности, атрибуты. Всего существует 6 атрибутов первого порядка. Свет, тьма, огонь, вода, ветер, земля. 15 атрибутов второго порядка, совмещенные первые, воздействие. Свет плюс тьма равно баланс. Свет плюс огонь равно очищение. Свет плюс вода равно отражение. Свет плюс ветер равно легкость. Свет плюс земля равно защита. Тьма плюс огонь равно мощь. Тьма плюс вода равно скорость. Тьма плюс земля равно стабильность. Тьма плюс ветер равно смерть. Огонь плюс вода равно энергия. Огонь плюс ветер равно движение. Огонь плюс земля равно замедление. Вода плюс ветер равно свобода. Вода плюс земля равно жизнь. Ветер плюс земля равно хаос. И 105 атрибутов третьего порядка, формы. Перечислить? Не надо, пока что обойдусь. Хорошо. Синтез атрибутивных навыков позволяет совмещать умения, чей уровень достиг максимума. Пример совмещения двух навыков первого уровня. В руках у Коннекта появилось два свитка с парящим над ним описаниями. Щит воды, ур, 30, 3000 прочности. Создает полусферу воды, накрывая пользователя магией. Невозможно перемещаться во время применения. Стоимость применения, 150 маны. Стоимость поддержания, 15 маны сек. В случае разрушения удваивает время перезарядки. Время перезарядки, 60 сек. Коннект махнул рукой, создавая вышеописанный щит. Красиво. Вода в форме полусферы с рваными краями, плавно перетекает, но не выливается на пол. Шип света, ур, 30, 1500 урона. Выпускает магический снаряд света в указанном направлении. Стоимость применения, 115 маны. Время перезарядки, 7 сек. Он пару раз махнул рукой, и куда-то в сторону улетели конусообразные светлые сгустки, оставляя после себя опадающий след из искрящихся частиц света. Такое мне понравилось намного больше. Аж захотелось себе такой навык заполучить. Какой навык возьмем за основу? Спросил у меня Коннект. Пускай будет щит, пожал я плечами. Подобные демонстрации я уже не раз видел в видеороликах, но почему бы и не увидеть все своими глазами еще раз? Коннект вставил в нижний левый слот свиток с навыком, в правый – щит света. Свитки сверкнули и, превратившись в энергию, рванули в верхний слот, совмещаясь. Получившийся свиток сам полетел в руки к Коннекту, и тот показал мне его. Шипастый светлый щит водяного отражения, УР, 1, 3000 прочности, создает энергетический щит в указанном направлении, отражает заклинания, направленные в пользователя магии, поглощая при этом прочность щита. Заклинания отражаются в сторону применившего их. Стоимость применения – 265 маны. Стоимость поддержания – 22 маны сёк. В случае разрушения выпускает магический снаряд света в указанном направлении. 1500 урона плюс оставшийся запас прочности при последнем полученном повреждении. Время перезарядки – 67 сёк. Интересная штука. Прям сразу хочется уже пойти испытывать его в бою, только это не с моими запасами маны. Не знаю, какой там множитель и какие цифры у этого навыка будут на 30 уровне. Имея прямые руки и вовремя подставляя такой щит под ультимативные атаки противника, можно хорошо подловить оппонента. А положительные заклинания он отразит, мне нравится. И таких подобных умений в континууме тысячи. Мультипрофа, мать ее, давайте протестирую. Вывел Коннект меня из размышлений. Вот, возьмите и используйте. С этими словами он передал мне два кристалла, я вгляделся в описание. Кристалл у тестировщика. УР. 1. 1 урон. Выпускает магический бесстихийный снаряд в указанном направлении. Стоимость применения – 1 маны. Время перезарядки – 1 сёк. Откройте меню книги навыков и перейдите во вкладку активных. Это меню слева. Вставьте туда кристаллы и используйте навык на мне, когда я буду готов. Я сделал, как он сказал. Окружающий меня мир замер. Посерел, теряя краски. Тьма. Свет. Я непонимающе уставился на лицо жены. Плакала, видимо. Тушь потекла. Она прижалась двумя руками к стеклу и немигающим взглядом смотрела на меня. Эх, женщина. Ну что случилось? Я вот только собирался свой первый навык использовать после всех этих лекций. И тут такое. Взяла и выдернула меня из игры. Я, конечно же, все понимаю, нервная она у меня, всегда была такой. За долгие годы жизни вместе уже успел привыкнуть. Помахав ей рукой, мол, кыш от капсулы, отодвинул крышку и присел. Да, чувствую, что именно я ощущаю, свою физическую неполноценность. Невзирая на ахи и охи жены, свалился на пол и начал отжиматься. Когда я вообще в последний раз это делал, уже и не помню. И я честно отжался, 0 раз, от пуза не считается, только на кулаках и только от подбородка. Встал, обратился к жене, как обычно после ее нервов выдав ключевую фразу, уже откровенно говоря ничего не значащую. «Пойди приведи себя в порядок». И это, Лис, сколько времени прошло, где-то час, ты просто не шевелился все это время, а я уже и постирать и приготовить успела. Потом подхожу к капсуле, а тебя трясти начало, ну я и нажала, как ты и говорил. Трясти, ну, живот и плечи затряслись, мне страшно стало, я подумала, что тебе плохо, и, ну ладно, ладно, иди сюда, обнял я ее, смотри, нажал на пару кнопок боковой панели капсулы и ложи начало мелко вибрировать, там активировались встроенные массажеры, это такая штука, чтобы тело не задеревенело и не было пролежней, я же говорил тебе об этом, я не помню ю-ю, едва ли не начало ныть уже, женщина, у меня от тебя и так двое детей уже. А порою ведешь себя так же, как и они, если не хуже. Пришлось целовать и успокаивать, что ж поделать. Объяснил еще раз показал. Сказал, что лишний раз кнопку лучше не нажимать. Откровенно наврал и придумал, что это вообще мне навредить может. На самом деле ощущения после того, как тебя вырывают из игры, то еще, но никаких негативных последствий у этого нет. Единственный момент, подобные экстренные выходы нужно объяснять службе поддержки. И пока этого не будет сделано, вход обратно будет заблокирован. Отправил жену на кухню, разогревать еду, а сам присел рядом с капсулой, смотря на это чудо технологии. Вспомнились истории, которые успел почитать недавно. Некоторые люди верили в то, что можно навсегда остаться там, внутри одной из игр, если во время подключения умереть. Нашлась даже парочка психов, что сжигали или подрывали капсулы с собой внутри. Честно говоря, раньше я посмеивался с таких людей, а теперь, провел языком по зубам, нет, ну прикус точно другой, к зубному сходить, что ли, на руке что-то пиликнуло отвлекая, ага, служба поддержки уже интересуется, попытался объясниться текстовым форматом, но быстро плюнул на это дело, пошел к компьютеру. Все же часы, не самое удобное устройство, мне привычнее будет с клавиатурой или голосом. Включил, пару минут пообщался с одним из работников и мне разблокировали доступ. Ситуация абсолютно штатная, как мне объяснила девушка из поддержки. Родные часто выдергивают своих близких по любому поводу и без. И все же странные ощущения. Если жена не ошибается, а я за временем не следил, то выходит, что спустя всего лишь час проведенного там времени я уже хочу обратно. Там мне лучше, что ли? БРР. Страшная вещь. Все истории о зависимых и сходящих с ума людях с этими капсулами заиграли новыми красками. Уловил с кухни аромат еды и пошел туда. Все же хорошая у меня жена. Мало того, что красавица, так и готовит отлично. Ну а с истериками и прочими тараканами я уже свыкся. Они мне как соседи, часто в гости заглядывают. Поели, пообщались еще и как-то сам по себе наступил вечер. Ощущения от той свободы и силы внутри капсулы каким-то непонятным образом передались мне и в реальной жизни, отчего жена была довольна и лежала рядом, закинув на меня ногу. Могу еще, если захочу. Ох, нога болит. На чем я там остановился в игре? Умение. Дальше и должен был рассказать о том, что каждое подобное объединение навыков и улучшенный их вариант занимает 2 слота в активной вкладке. Их можно убирать так же, как и остальные, и даже синтезить еще более улучшенные варианты, занимая 4, 8 и так далее, слотов. Затем было бы объяснение пассивных навыков и принципа их работы. Множители основных характеристик, до которых мы также не успели добраться. Задумавшись об этом, я чуть было не присел, а я вообще зарегистрировался или нет. Так-то я даже не дошел до выбора игрового никнима. А нет, есть все. Зашел с помощью часов в личный кабинет на сайте игры и полюбовался там своей рожей. Вместо ника был мой персональный кон-номер. Хорошо. О, оказывается, на сайте можно было просмотреть свой инвентарь, чего я пока что не мог сделать в игре. Что там у меня? Обычная рубаха тестировщика УР. 1. Легкая накидка, лишь слегка защищающая от порезов и укусов. Модификатор. 3. Не защищает от магии. Прочность 20-20, цвет белый, не привязано. Обычные штаны тестировщика УР-1, удобные штаны, обеспечивающие базовую защиту от физических повреждений. Модификатор 3, не защищают от магии. Прочность 19-20, цвет серый, не привязаны. Так, не понял, а где я успел просадить прочность штанов? Я же на месте стоял все это время. Или выдали такие? Вот была бы хохма. Если прочность их просела, когда меня выкинуло из игры, все же перепугался я тогда знатно. Обычные ботинки тестировщика УР-1. Простые ботинки, слегка защищающие ступни от повреждения и холода. Модификатор 4. Не защищают от магии. Прочность 40-40. Цвет черный. Не привязаны. Не понимаю, что с этим названием тестировщика. Ну да ладно. Занято 3 из 13 слотов. Тело, низ и ноги. Свободны. Голова, руки, пояс, плащ, ожерелье, серьги, 2, кольца, на левую и правую по одному. Ага, еще сумку пропустил. Кликнул по ней, но там было пусто. Поклацал еще и удивился, увидев знакомую вещь, вставленную в один из слотов в книге навыков. Кристалл у тестировщика. УР. 1. 1 урон. Выпускает магический бесстихийный снаряд в указанном направлении. Стоимость применения 1 маны. Время перезарядки 1 сек. Невозможно изучить. Выглядит, откровенно говоря, не очень полезно. Вопрос: а мне это надо вернуть и заставит ли? А что вообще будет, когда я вернусь в игру? Спокойно дальше продолжимся и болтать себе в том энергетическом куполе посреди леса, или он меня возьмет и забанит к чертовой матери? Не знаю. Потом, все потом. Мне сейчас не до размышления о сложных материях, со своими бы разобраться прежде всего. Мозг гружу сильно. Полежал еще, попробовал, как обычно, перед сном почитать дневник Кирилла, но ничего не смог разобрать там. Надо бы уже заняться этим вопросом и показать его. А кому? Что если там какая-то важная информация? Кириллу, как я могу догадываться, и сам играл в Континуум, либо в подобную ей игру. Их не так уж и много. Все же симуляция полного погружения с таким уровнем детализации требует огромных вычислительных ресурсов. Намного популярнее всякого рода песочницы, порнография и матчмейкинг игры. Сложно даже сказать, что опережает что. Но Континуум далеко не самая последняя из игр, как раз таки самая популярная в жанре RPG. На сайте у них написано, что в игру ежемесячно заходит более 66 миллионов игроков, что в среднем дает активный постоянный онлайн где-то в, я прикинул на пальцах, от 600 до 1,5 миллиона активных игроков в зависимости от времени суток. Много ли это, учитывая размеры континуума? Вообще нет. Найти игрока там несложно, но и толпы их не шастают повсюду, и уж тем более не сидят в тавернах и не выполняют роли НПС, не занимаются уборкой и прочим. Для этого хватает коренного населения в числе 122 миллионов. Если сайт не врет, все же человеческий фактор никуда не делся, и я прекрасно помню, как сильно любят привирать владельцы серверов и подобного рода игр. Ну, они могли бы запросто и всех зверюшек, что бегают в лесах, посчитать, да и демонитов до кучи. Но что-то мне подсказывает, что они не врут. Все же игра была выпущена 3 года назад прямиком из рук старшего брата. Как его там зовут, кстати, Льюис, а младшего – Калиб. Впрочем, неважно. Так и не сумев прочитать ничего из писанины Кирилла, я уснул, а наутро мне был сюрприз. Старики с детьми приехали. «Папа, смотри, что у меня есть!» – похвастался мне сын. «Это самый крутой из динозавров, у пацанов такого пока что нет. А у меня, дочь показала мне телефон, а там под ее постом с рисунком было несколько сотен лайков. Видела еще штуку эту в гостиной, улет. Мне купишь такую, и глаза щенячьи делает. Младшему 10, старший 16. К полному погружению официально допускают после 18 лет, никаких соглашений родителей и прочего. Не помогут даже поддельные документы, все у них там слишком строго. Да и мало найдется желающих покалечить собственных детей при нестабильном подключении, чем так сильно пугают решивших нырнуть подростков. Куплю, куда ж я денусь, но только когда подрастешь, потрепал я по голове старшую, зная, как ее это раздражает, и пошел играть с сыном, изображая динозавра. Вот, казалось бы, обычный домашний день, бытовуха, общение с родными и даже звонок другу, который сейчас играет в одну из игр, все зазывает меня, но там тематика космическая, а меня от нее чуток воротит. Но все мысли только об игре. Час, я пробыл там всего час и уже хочу обратно. Может, у меня уже зависимость есть? Вряд ли, скорее интересы руки чешутся набить кому-то морду в полном погружении. Хорошо хоть, что там боли нет, да и вообще негативных влияний мало. Любые конфликты между игроками разрешены вплоть до того, пока это не переходит определенных рамок. Принуждение, насилие и любые другие неприемлемые действия караются перманентным баном в игре с последующим удалением аккаунта и возможностью возбуждения уголовного дела в реальности. Были прецеденты, в детали которых не хочется вдаваться, так как все и так понятно. Люди, что тут еще сказать, не добавить и не отнять. «Сереж, поговорить», — заглянул мой отец в комнату, прерывая наше веселье с сыном. Впрочем, мелкий уже все равно устал, да и я не спортсмен, поэтому оставил его одного в комнате и пошел с отцом на кухню. «Так, значится, решил ты отца спровадить», — начал тот, а я недоумевал. «Пап, ты о чем?» — не понял я. «Да к о чем, стоит вона, в гостиной, красивый хоть, но прозрачный почему купил?» Я завис на пару мгновений, а затем рассмеялся. Отец в ответ нахмурился. «Смеешься еще, падлюка такой, я ж тебя сейчас с квартиры выпишу, гада. Найдет себе Лиска мужика нормального, тот хоть стариков уважать будет, а не ставить вот это вот посреди хаты». Я не обращал на это бурчание никакого внимания, так как отец немного обижен за то, что я его на свадьбу не пригласил, до сих пор дуется. А вот нечего было со мной ругаться тогда, но сейчас не об этом. Все же после появления внуков не то что помирились, сразу мне лучшим другом стал. Отсмеявшись, пояснил старому что, как и куда. Показал документы, завещание Кирилла, даже показал пару видеороликов и описал свои ощущения в игре. «Не, я туда не полезу, даже здоровья ради. Что я там нового услышу?» Махнул он рукой. «Права Лиска, гроб гробом», припечатал. «Ну а я не стал уговаривать. Дневничок мне покажи, это уже интересно. Бывало по молодости чудачил таким, мож разберучего». Отнекиваться я не стал и передал книгу своему старику. «Пусть балуется. Все равно я не знаю, что мне с ней делать». Посидели еще, оказалось, что отец помнил Кирилла, хоть ни разу с ним и не общался. Выпили за упокой, даже перебрали. Мои родители долго сидеть не стали и уже вскоре уехали обратно на дачу, а дети отправились делать уроки. Старшая, как обычно, сначала будет помогать мелкому, а потом быстро сделает все свои. Она у меня очень умная, вся в меня. Жена взяла машину и отправилась за покупками. Все, относительная свобода на пару часиков и... Капсула изнутри мигнула красным, а часы на руке пиликнули, там высветилось сообщение. Невозможно установить подключение в состоянии алкогольного опьянения. Вот те раз, не знал об этом. Даже значение показывает, 1,5 промилле. Ничего себе, вроде бы только пару стопок с отцом раздавили, закусывали даже. Ну вот, и чем мне теперь заняться? Сел за компьютер, связался с Милошем, юристом, тот обрадовал меня тем, что уже нашел покупателя для машины и сейчас они обговаривают конечную стоимость. Намекнул мне о возможных цифрах, у меня аж сразу настроение поднялось. От нечего делать забрался на игровой форум и изучил вопрос относительно алкашки и капсул. Удивительно, но там не то что в пьяном или обдолбанном состоянии не пускает, оказывается, что в игру невозможно зайти даже если ты приболел. Попытка обмана алкотестера могла закончиться баном игрового аккаунта, надо же, странно. Наверное, это как-то связано с той штукой, о которой говорил Коннект. Дисморфия что-то там. Уже по накатанной изучил и этот вопрос. Все равно еще долго ждать, пока алкоголь выветрится от организма. Между делом даже успел поесть поплотнее. Ну а там было что почитать. Психологическая дисморфия перехода состояний. Целый отдельный пласт форума принадлежал исключительно ей. Нажал, даже не думая о том, куда это я попал. А тут было. Я женщина. Я уже 30 лет женщина, у меня официальный статус в паспорте, женский пол. Ну и что, что я родилась мужчиной, это ничего не меняет. Хочу волосы в розовый покрасить, а оно мне не дает, только в синий или голубой. Что за бред? Почему у розового такой большой процент дисморфии? И вообще, дайте мне уже рожки отрастить, как в манге той. Я хочу рожки. Здравствуйте, уважаемые господа форумчане. В этом ит-3D я бы хотел, чтобы вы подписали петицию на повышение процентно допустимого уровня дисморфии. Ссылочку прикрепил под постом. Да, мужчины тоже хотят себе котячьи уши. Всем мяу. Программист Миуксим.